Мне не спалось. Кто-то убил высшего вампира. Или же сам вампир инсценировал свое убийство. Неважно, в любом случае этот кто-то обладал немыслимой силой. Зачем ему бежать? Прятаться в поезде с риском, что весь поезд будет уничтожен, или, к примеру, его окружит сотню высших и устроит тотальную проверку? Глупо, не нужно. Рискованно. Стал самым сильным иным. Рано или поздно власть к тебе придет. Через 100 лет, через 200, когда все позабудут и про ведьму Арину, и про мифическую книгу уж кто-кто, а Вятислав должен был это понимать. Это как-то слишком по-человечески. Сумбурно и нелогично, никак не похоже на действие мудрого, сильного иного, но только такой иной был способен убить Вятислава. Опять все не складывается. Внизу шевельнулся Эдгар, вздохнул, зашуршал одеялом, забираясь на полку. Закрыв глаза, я постарался максимально расслабиться. Представил, как тянутся за поездом рельсы, через станции, полустанки, мимо городов и городишек, до самой Москвы, и как разбегаются от вокзала дороги, чтобы за кольцевой сморщиться от выбоин, чтобы за сотым километром превратиться в разбитые шоссейки, подползти к захудалой деревеньке, к старому бревенчатому дому. Светлана. Я ждала, Антон. Как вы там? Едем. Что-то странное творится. Я постарался максимально открыться перед ней. Ну или почти максимально. Размотал свою память, будто рулон ткани на столе закройщика. Поезд, инквизиторы, разговор с Ласом, разговор с Эдгаром и Костей. «Странно», — после короткой паузы произнесла Светлана. «Очень странно. Такое ощущение, что кто-то с вами играет. Мне это не нравится, Антон». «Мне тоже. Как Надя. Спит давно». В таком разговоре доступном лишь иным нет интонации, но что-то все-таки их заменяет. Я почувствовал легкую неуверенность Светланы. «Ты не дома?» «Нет, я в гостях у одной старухи. Светлана...» «Именно в гостях, не беспокойся. Решила обсудить с ней ситуацию и узнать кое-что о книге». «Да, мне надо было сразу понять, что не только беспокойство за дочку заставило Светлану нас покинуть». «И что ты выяснила?» «Это была книга Фуаран, та самая, настоящая. И насчет сына Гессера мы были правы. Бабушка веселилась от души и восстанавливала полезные контакты. А потом пожертвовала книгой? Да, оставила ее в полной уверенности, что тайник быстро найдут и прекратят поиски». «И что она думает о случившемся?» «Я старательно избегал называть имена, будто такой разговор можно подслушать. Мне кажется, она в панике. Хотя и хорохорится». «Светлана, как быстро Фуаран может превратить человека в иного?» «Почти мгновенно. Требуется 10 минут, чтобы произнести все заклинания. Потом нужно несколько ингредиентов, или, можно сказать, один. Кровь 12 человек. Хотя бы по капле крови, но от 12 разных людей. «Зачем?» «Это надо саму Фуаран спрашивать. Уверена, вместо крови сгодилась бы любая жидкость, но ведьма привязала заклинание к крови. В общем, 10 минут подготовки, 12 капель крови, и можешь превращать человека в иного или целую группу людей. Главное, чтобы все они были в поле твоего зрения». «И какова будет их сила?» «Разные, но слабых можно подтянуть до более высокого уровня следующим заклинанием. Теоретически, из любого человека можно создать высшего мага». Что-то тут было в ее словах, что-то важное, вот только пока я не мог поймать эту нить. «Света, а чего боится старушка?» «Массового превращения людей в иных. Не собирается явиться с повинной? Нет. Собирается немедленно делать ноги, и я ее понимаю. Я вздохнул, все-таки стоило бы привлечь Арину к ответственности, стоило бы, не выдвигая против нее инквизиции, обвинения в саботаже, и опять же Гессер. Света, спроси ее, спроси, для чего похититель мог отправиться на восток. Может быть, в том месте, где Фуаран был написан, книга обретет большую силу? Пауза. Как жалко, что это не сотовая трубка, что нельзя поговорить с ведьмой напрямую. Вы, прямой разговор возможен лишь между близкими людьми, хотя бы единомышленниками. Нет, она очень удивилась, говорит, что никакой привязки к местности у Фуарана нет. Книга будет работать хоть в Гималаях, хоть в Антарктиде, хоть на берегу Слоновой Кости. Тогда узнаем, мог ли ей воспользоваться Витислав. Все-таки вампир низший иной. Снова пауза. Мог. Хоть вампир, хоть оборотней, хоть темный, хоть светлый, нет никаких ограничений. Единственное, что книгой не смог бы воспользоваться человек. Это понятно. Больше ничего? Ничего, Антон. Я надеялась, что она сможет дать нам зацепку, но ошиблась. Ладно, спасибо. Я люблю тебя. И я тебя. Отдыхай. Вот уверенно, утром все станет ясней. Тонкая ниточка, протянувшаяся между нами, порвалась. Я заерзал, устраиваясь поудобней. Потом не удержался, посмотрел на стол. Стрелка компаса по-прежнему вращалась. Фуаран была в поезде.